Политика Google в отношении торговых марок некогда довольно жесткая, накануне IPO стала более либеральной. В результате пошли разговоры, что компания сделала это ради увеличения доходов и темпов роста, что в конечном итоге позволит ей продать свои акции подороже. До того Google, как и Yahoo, не размещала рекламу, привязанную к зарегистрированным торговым маркам. Если же какое-нибудь рекламное предложение все-таки просачивалось, и владелец бренда выражал свое недовольство, Google немедля снимала его. Теперь же Google изменила политику, пояснив, что не желает вмешиваться в свободный обмен идеями, от которого пользователи только выигрывают. Они, возможно, хотят получить информацию о продуктах и расценках нескольких компаний. К примеру, набрав слово «Джейку» в строке запроса, пользователь видел не только рекламные предложения конкурентов, но и ссылки на веб-страницы, где были выложены расценки сразу нескольких страховых компаний. В своей заявке на IPO, поданной комиссии по ценным бумагам и биржам, Google отметила, что изменила свою политику для того, чтобы предоставлять пользователям более практичные рекламные объявления. И признала, что это изменение обусловило появление ряда рисков. Как результат изменений нашей политики в отношении торговых марок, против нас могут быть выдвинуты иски о нарушении права на торговую марку. Негативные результаты рассмотрения таких исков способны подвигнуть или даже заставить нас внести изменения в сложившуюся практику, что может привести к потере этой статьи дохода. Google уже проходила ответчиком по нескольким искам от компаний, заявивших, что из-за недобросовестной практики Google они в скором времени могут оказаться на грани банкротства. В США ни по одному из дел, ответчиком по которым выступала Google, еще не было вынесено решение, а вот во Франции и в ряде других стран Европы Google проиграла несколько судебных процессов. В странах Европы законодательство, регулирующее вопросы размещения рекламы, строже, чем в США. В некоторых отношениях дело, которое предстояло рассмотреть судье Бринкема, было так же старо, как и сама реклама. В США закон разрешал размещение сравнительной или конкурентной рекламы в соответствии с доктриной добросовестного использования. Она позволяла рекламодателям сравнивать цены и качество продуктов с товарами конкурентов и на основании этого делать заявления при условии, что такие заявления правдивы. Но вместе с тем судья Бринкема вполне могла принять доводы истца и тем самым создать правовой прецедент. Поскольку интернет и поисковые системы относительно молодые рекламные площадки, прецедентов или законов, на которые можно было бы опереться, еще не существовало. В этом отношении дело находилось в области инноваций. Как раз там, где Google, привыкшая создавать прецеденты в технологиях, бизнесе, культуре, финансовых операциях, а теперь и в законе, чувствовала себя как рыба в воде. Для Джейко это судебное разбирательство было не более чем поединком из-за одного конкретного канала распространения рекламы, схваткой, ввязаться в которую обычная компания позволить себе не могла. Для Google же оно стало сражением, в котором ей необходимо было защитить принципы своей политики. Открыв заседание, судья Бринкема сообщила, что она ознакомилась со всеми материалами дела, имеет определенные представления о компаниях и о вопросах, по которым они не пришли к согласию, и рассчитывает оперативно провести рассмотрение дела. Google на стадии досудебного рассмотрения сделала попытку избежать судебного разбирательства, подав ходатайство об отклонении иска, но Бринкема, изучив все основные вопросы, постановила, что информация, представленная истцом, дает достаточные основания для слушания дела в суде. Первым слово получил Чарльз Оссола, совладелец адвокатской фирмы Эрнольд энд Портер, выступавший в качестве главного адвоката Джейко. Он пояснил, почему истец считает, что ответчик нарушает его право на торговую марку. В течение последних 5 лет Джейко потратила более $5 миллиардов на продвижение бренда. А теперь ее вынуждали либо участвовать в торгах по наименованию, которое и так было ее собственностью, либо принять тот факт, что люди, которые введут в окно поиска Google слово «Джейко», будут покупать автостраховку у компании-конкурента, реклама которой появится в ответ на такой запрос. Согласно результатам исследования, проведенного Джейко, большинство людей просматривает расценки лишь одной страховой компании, после чего покупают у нее же страховку. Это означало, что конкуренты обзаводятся клиентами за счет Джейко. Компьютерные пользователи ищут сайт Джейко и интересуются ее страховыми ставками, но в конечном итоге приобретают страховой продукт компании, не имеющий к Джейко никакого отношения, заявил Оссола. Джейко добивается вынесения решения о том, что размещение Google рекламы, привязанной к нашей торговой марке, порождает вероятность путаницы. «Это не так», — возразил в своем выступлении главный адвокат Google Майкл Пейдж. Обращаясь к судье, Пейдж заявил, что защитники Джейко хотят провести искусственную границу между интернетом и традиционными средствами массовой информации. Джейко хочет убедить нас в том, что интернет отличается от других средств массовой информации. При этом она высказывает предположение, что когда люди набирают Джейко в строке запроса Google, они хотят получить лишь ссылку на сайт Джейко. Это предположение неверно. Пейдж заметил, что в данном случае довод о запутывании потребителей не имеет под собой оснований, поскольку Google четко отделяет рекламные объявления от результатов поиска, размещая их за голубой вертикальной линией. Он также заявил, что Google, подобно журналу или газете, не несет ответственности за содержание рекламных предложений. Google лишь посредник. Текст же рекламного объявления составляет рекламодатель. Доводы, озвученные Джейко, возможно, подтверждают обоснованность претензий к рекламодателю, но никак не к Google.